Глава 17. Отягощение. Проблему отягощало эллинское мышление новых христиан и стройность логики, что порождало тупиковые вопросы, поиск ответов на которые крошил их лагерь. Пытаясь дать определение, кто такой Христос, одни говорили, что он Бог. Но если так, получалось, что в христианстве два Бога. Если богов больше одного – это язычество. Если же Иисус не бог, то кто? Пророк, учитель. Но это уже было неважно, потому что если Христос не бог, тогда вокруг чего весь сыр-бор? А если бог, получается многобожие. Ситуацию осложняло, что сам Христос ни разу не назвал себя богом. Он назывался сыном человеческим, но это не синоним слова «бог». Он называл себя Сыном Божьим, но все иудеи считали себя сынами Бога. Быть или стать Сыном Божьим – это не означает быть или стать Богом. В Евангелии есть слова, имеющие двойной смысл, которые при желании можно трактовать как одним, так и противоположным образом. Например, Христос говорит: «Я и Отец одно». Но согласитесь, что это можно понимать так, что Христос намекает, что Он Бог. Но это не есть ясное «Я есть Бог». Но Богу не свойственно говорить двусмысленно по важным вещам. Когда Высшее что-то сообщает Низшему, оно говорит ясно и просто, чтобы не запутать его. Взрослый ясно говорит ребенку, а Бог – человеку. Например, Бог прямо сказал Моисею «Я Бог». «И говорил Бог Моисею, и сказал ему, я Господь». А в словах Христа ясности нет. Он никогда не говорил о себе прямо. Ни разу на прямой вопрос о том, кто он, Иисус не дал прямого ответа. Когда Иисеи спрашивают у него, кто он, Христос тоже уходит от ответа. «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат. Мертвые воскресают и нищие благоденствуют. И блаженен, кто не соблазнится о мне». Евангелие от Матфея. Когда к Иисусу пришла целая делегация священников и старейшин с этим вопросом, он ничего не говорит о себе. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали, какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть? Иисус сказал им в ответ: спрошу и я вас об одном, если о том скажете мне, то я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоанна откуда было? С небес или от человеков? Они же рассуждали между собою: если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать от человеков, боимся народа, ибо все посчитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу: не знаем, сказал им и он. И я вам не скажу, какой властью это делаю». Евангелие от Матфея. Благое у иудеев означало уподобление Богу. Когда Христа называют благим, он выступает резко против. «И спросил его некто из начальствующих: учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Евангелие от Луки. Несомненный факт, что последователи считали Христа учителем и пророком вроде Моисея, но никак не Богом. Если бы Иисус позиционировал себя Богом, ни один иудей в мире не пришел бы к Нему. В иудаизме считается, что Бога нельзя увидеть. Кто увидел Бога и остался в живых, тот не видел Бога. Так что Иисус никак не мог заявлять себя Богом. Фанатичные иудеи шли за Христом, потому что видели в нем единоверца. Если бы Христос намекнул, что он хочет создать новую религию, никто из иудеев не пошел бы за ним. Но раз пошли, значит, не считали его Богом и основателем новой религии. Для всех в Израиле Иисус был правоверным иудеем, имевшим свое мнение по частным вопросам. Единственное место, где Иисус прямо отвечает на заданный вопрос, это в истории с Савлом, будущим апостолом Павлом, по дороге в Дамаск. Он слышит обращенный к нему с неба голос, но не падает ниц, а с ужасом и недоумением вопрошает: «Кто ты?» Голос с неба отвечает: «Я Иисус, которого ты гонишь». Но и здесь Иисус не сказал, что он Бог. Реакция Савла заслуживает особого внимания. Чтобы уловить нюансы, подумайте, почему Савл, когда он слышит голос с неба, задает такой вопрос. «Разве непонятно, кто с тобой говорит с неба?» Но Савл спрашивает: «Кто ты?» «Да почему?» Дело в том, что голос с неба говорит фразами из древнегреческих трагедий: «Что ты гонишь меня?» Фраза юноши, обращенная к преследующему его Аполлону. «Трудно тебе идти против рожна» – фраза из трагедии Эсхила. Савл в недоумении, в каком были бы и вы, услышь с неба фразы фильмов и песен. Что это было? Возможно, какие-то технологии, как у египетских жрецов, которые показывали подобные фокусы темному народу, чтобы потом использовать его в темную. Не исключаю, что Савл мог сочинить эту историю. Здесь много странных моментов. Что религиозную истину невозможно вычислить, это нормально. Истину не удается вычислить даже в точных науках. Например, в математике истину не сердцем чуют, ее там вычисляют и доказывают. Но и там существуют разные школы. Есть даже математическая теория, отрицающая точность математики в абсолютном смысле. Теорема Геделя о неполноте. Средствами системы нельзя описать системы. Что тогда говорить о религии, главным аргументом которой выступает сердце? Так как сердце у всех по-разному чувствует, доказать, что ваше мнение приоритетнее моего, в принципе, нельзя. Например, 10 человек прочитали фразу «блаженны нищие духом», а каждый ее по-своему понял. Каждый сердцем чувствует, что ему истина открылась. Но только у всех разная истина. При этом каждый готов идти на страдания и смерть за нее. Если нет внешней силы, заинтересованной единообразить религию, она в принципе не может быть монолитной. Показатель естественности религии – множество мнений. Не могут свободные в духовных вопросах верующие сами оформиться в централизованный аппарат, где все признают одну истину, а всякое отклонение от нее почитают ересью. Показательно, что религия свободна от опеки государства. Она требует признания в главном, храм, и дает свободу в спорном. Потому что тут сердце, а не ум. Сердечная аргументация исключает дискуссию, только эмоции. Спор на эмоциях – это не спор, а перепалка, только укрепляющая оппонента в своей правоте. Если нет храма, споры в пыли раскрошат любую религию, превратив верующих поклонников карманного бога. Апостол Павел говорит о духовной свободе. «Надлежит быть и размыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Эту мысль повторяет Августин Блаженный. «В главном – единство, в спорном – свобода, во всем – любовь». Свобода рождает множество мнений и, как следствие, множество группировок. Но если есть храм, он удерживает противоречивую массу вместе. Центробежные силы уравнивают центростремительными. Если нет храма, этот противовес пропадает. Сообщество разрывается и уподобляется современным поклонникам карманного бога. Храм есть в каждой религии. Буддизм, даосизм, синтоизм и все прочие религии всегда состояли из школ, имеющих разные мнения по вторичным вопросам. Вокруг новых мнений собирались сторонники, возникали новые школы, но все они оставались в лоне своей религии, пока не отпадали от своего храма. Совокупность базовых истин и догматов. Например, в индуизме храмом является признание трех божеств – Брахма-создатель, Вишна-сохранитель, Шива-разрушитель. Эти божества образуют вечный цикл создания, сохранения, исчезновения мира. Кто признает этот факт, тот считается индуистом. В реальности чуть сложнее, нужно еще ритуалы соблюдать, но это вторично. Помимо трех основных богов, индуист может верить в своих домашних богов, по домашнему поверью, живущих в его доме. Может приносить им жертвы и поклоняться как хочет. Другие индуисты могут не признавать его домашних богов или даже не знать о их существовании. Все это не нарушает целостность индуизма, потому что есть храм. Свобода в религии приводит к возникновению оппонентов. Это показатель жизни. Если исчезает свобода, наступает застой с последующей деградацией и разложением. Нет ни одного исключения. Свобода дает разнообразную жизнь. Не свобода все убивает, и появляется однообразная смерть. Противоборствующие группировки внутри религии похожи на противоборствующие группировки внутри науки. Ученые готовы за свою научную истину в прямом смысле драться. И дерутся реально. Но их храм науки, фундаментальные законы, обеспечивает единство науки. Признающие этот храм ученые считают друг друга честными людьми, ищущими истину. А споры, ну что ж, природа человек такая. Зато при спорах расцветает 100 цветов. В свободной научной среде ученым признаются тот, кто разделяет базовые истины и оперирует логикой и опытом. В свободной религиозной среде единоверцам признается тот, кто разделяет базовые истины и чистым сердцем ищет ответы на спорные вопросы. Ситуация переворачивается с ног на голову, когда наука или религия оказывается под пятой государства. Искатели истин власть гонит. Появляются идеологически верные ученые и верующие начетчики и догматики. Истина теперь – это соответствие мнению власти. Если ученый выходит за очерченные рамки, его называют лжеученым. Если верующий выходит за официально очерченные рамки, он получает статус еретика. Несвободная наука или религия – вращаются вокруг нового центра – власти. Так как у нее нет намерения искать истину, она думает исключительно о сохранении и усилении себя. Иначе она не власть. Религия, идеология и наука в ее руках превращаются не в живых и свободных искателей истины, а в мертвые инструменты, работающие на власть. Римская власть в страшном сне не планировала поиск религиозной и философской истины. Она искала решение христианского вопроса три века бывшего занозы. И вот она нашла решение, создав из новых христиан подчиненную ей конструкцию. Чтобы духовная армия эффективно культивировала идеологическое единомыслие на всей территории империи, ей нужен центр, вокруг которого она бы вращалась. Этот центр сглаживал бы все противоречия и объединял конфликтующие группировки в целое. Новому христианству нужен был храм. В роли храма могла выступить только власть.